Привет, Аннабель. Приглашаю тебя в гости. В 12:30 камин будет открыт. К нам присоединится Драко Малфой. Твой друг Теодор Нотт. Написав ответную записку с обещанием прийти, я передала ее Филину, и он выпорхнул в окно. А я вырезала колдографию из газеты, согнула пополам, чтобы на ней был виден только лорд, и повесила ее на стену. Глава 8. Чрезвычайно важные новости. Уилтшир, особняк Ноттов, 5 июня 1991 года. Когда я вышла из камина Ноттов, домовой эльф доложил мне, что хозяин с другом ожидают меня в саду. Поспешив туда, я нашла ребят около небольшого фонтана. «Привет!» – поздоровалась я. Теа приветливо кивнул мне и улыбнулся. «Давно не виделись», – буркнул Драко Малфой. «Он здорово вытянулся с нашей последней встречи, но вид у него был какой-то грустный, а под глазами залегли темные круги, как у меня. Ты тоже плохо спишь?» – поинтересовалась я. «Да не то, чтобы». Драко поморщился. «Просто наш особняк превратился в проходной двор, и днем и ночью сплошные гости. Мама не разрешает мне спускаться в гостиную, поэтому приходится все время сидеть в своей комнате. Еще эта гигантская змея поселилась у нас, Нагайна, поняла я. Она запугала домовиков, да и на меня наводит жуть, если честно. Так что я жду не дождусь, когда мне придет приглашение из Хогвартса. У тебя проблемы со сном, Аннабель?» – забеспокоился Теа. «Да, в последний месяц я просыпаюсь по несколько раз за ночь. А кто знает, как дела у Пенси?» Решила я сменить тему. «Она присылала мне письмо», – сказал Драко. «Пенси сейчас с родителями в Париже и вернется только в конце лета». В его голосе прозвучали нотки зависти. Похоже, он и сам был бы рад куда-нибудь уехать. Что же происходит у него дома на самом деле? Задумалась я. Уилтшир, особняк Дамьен Мэннер. Домой я вернулась только в 9:00. Поднявшись к себе в комнату, я застала там Барти Крауча. Развалившись в одном из кресел с золотой обивкой, он рассматривал висевшую на стене колдографию. Я почувствовала, как мои щеки заливает румянец. «А, вот и ты, явилась наконец. Я тебя жду уже целый час», — недовольно сказал он, и ухмыльнулся. «Смотрю, ты не скучаешь». Я подошла к своей кровати и села на краешек, сложив руки на коленях. «Я тоже рада тебя видеть, Барти. Я была в гостях у Ноттов, Теа меня пригласил», — отчиталась я. Разглядывая меня, Крауч присвистнул. «Паршиво выглядишь. Похудела, осунулась», — подметил он. «Тебя что, морит голодом?» «Нет, Барти, дело не в еде. Просто я плохо сплю», — пожаловалась я. «Меня мучают жуткие кошмары. Просыпаюсь среди ночи и боюсь снова заснуть. Но хватит обо мне. Лучше расскажи, как дела у милорда?» Задала я мучивший меня вопрос. Крауч снова перевел взгляд на колдографию на стене и хмыкнул. «Если он доложит об этом Волан-де-Морту, я сгорю со стыда», — с ужасом подумала я. «Не знаю, чем ты так разгневала повелителя, Аннабель, но из-за тебя досталось Малфою. Свое плохое настроение господин сорвал именно на нем. Я провинилась, да, не стала отрицать я. Если бы была возможность все исправить, я бы давно это сделала». Барти участливо покивал. «У лорда большие планы», — поделился Крауч и показал на колдографию. «Ты, наверное, уже поняла, кто станет следующим министром». Я утвердительно кивнула в ответ. «Ладно», — протянул Барти, — «рад был поболтать. Еще увидимся», — бросил он напоследок, перед тем, как уйти. Ночью, ворочаясь в своей кровати и отчаянно борясь со сном, я вдруг услышала знакомое шипение и чуть не разрыдалась, но уже от радости. Ко мне на кровать заползла Нагайна. «Хозяйка», — прошипела змея, — «я так скучала». «Я тоже очень-очень соскучилась», — призналась я, и, обняв змею, впервые за долгое время забылась крепким спокойным сном. Уилтшир, особняк Дамьен Мэннер, 31 июля 1991 года. Настроение у меня с утра было просто замечательное. Та-дам! Сегодня мне исполнилось 11 лет. Надев бежевое праздничное платье, я стояла перед зеркалом и пыталась закрепить волосы заколкой в форме белой камелии. Но непослушные волнистые пряди совсем не желали укладываться, и я уже начала злиться. «Хозяйка», — сказал появившийся домовик, — «в дом пришел гость. Так пусть его встретит тетя или дядя», — отмахнулась я. «Хозяев нет дома», — доложил Рэмби. «Ладно, проводи его в гостиную, я сейчас спущусь». Кто мог прийти в такое неподходящее время, думала я, быстро сбегая по лестнице. Услышав мои шаги, стоящие у окна незнакомец обернулся. «Здравствуйте, сэр. Сожалею, но мистера и миссис Дамьен сейчас нет дома», — сказала я, разглядывая его. Мужчина казался мне смутно знакомым. Высокий и худой, с длинными седыми волосами и такой же длинной белой бородой. Из-за очков половинок выглядывали добрые голубые глаза. Одет он был в лиловую мантию, а его голову украшал вышитый берет такого же цвета. «Я Альбус Дамблдор, директор школы магии и волшебства Хогвартс. Я пришел именно к тебе, Аннабель. Принес письмо о зачислении в школу», добродушно улыбаясь, сказал он и протянул мне конверт. «Всемогущий Мерлин, только бы Нагайна не приползла. Сэр, очень рада познакомиться с вами», вежливо сказала я, принимая письмо. «Моя тетя Гвен много рассказывала о своей учебе в Хогвартсе. Хотите чаю?» «С удовольствием», улыбнулся Альбус Дамблдор. Пока расторопный домовик расставлял фарфоровые чашки на журнальном столике, я вскрыла конверт и пробежала глазами письмо. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волш, верх, чародей, президент международной конфет, магов. Дорогая мисс Гонт, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл, заместитель директора». На втором листе был список книг и учебного инвентаря. Я подняла взгляд на попивающего чай Дамблдора. «Я согласна, сэр, учиться в вашей школе», сказала я с радостью. «Аннабель, наверное, как и со всеми юными волшебниками, с вами иногда происходят какие-то необычные вещи», прищурившись, спросил он. «Необычные вещи», задумалась я. «Но разве для этого не нужна волшебная палочка, мистер Дамблдор? Некоторые волшебники могут пользоваться магией без палочки», заговорщицки поделился директор. «Ничего себе!» Я потрясенно всплеснула руками. «Нет, со мной никогда ничего такого не случалось. Когда мы жили во Франции, я часто болела, но английский воздух пошел мне на пользу. Наверное, я бы назвала себя очень везучей». Дамблдор чуть подался вперед, ближе ко мне. «И в чем же заключается ваша везучесть, Аннабель?» Я тоже подалась вперед и ответила. «Как-то раз я неудачно спрыгнула с дерева и ободрала колено до крови. Вы не поверите, мистер Дамблдор, но рана затянулась и исчезла буквально за пару часов. Так случается со всеми волшебниками», сказал он, поставив пустую чашку на стол. «У вас очень красивый дом, Аннабель». «А да», согласилась я, «но вы первый гость за все то время, что я живу в Англии. Тетя и дядя не любят никого приглашать, им больше нравится самим посещать приемы. Я иногда хожу в гости к Теодору Натту, мы с ним играем в плюй камни. Может, вы хотите еще что-нибудь мне рассказать, Аннабель?» «Не знаю, что еще добавить, сэр», я скромно опустила глаза. «Рад был пообщаться с вами, мисс Гонт. Встретимся в школе. И спасибо за чай. Знайте, что в школе вы всегда можете обращаться ко мне по любому поводу», с теплой улыбкой сказал он. «Спасибо, сэр». Я проводил Альбуса Дамблдора до самых дверей, чтобы убедиться, что он точно ушел, и пожелала ему на прощание хорошего дня. Подойдя к окну, я увидела, как волшебник вышел за калитку и трансгрессировал. Уф, теперь я могла спокойно рассказать обо всем лорду. Метнувшись по ступеням вверх, я влетела в свою комнату, достала черный блокнот и написала в нем: «Милорд, у меня есть важные новости для вас. По крайней мере, мне они кажутся чрезвычайно важными. Сегодня, буквально пару минут назад, от меня ушел Альбус Дамблдор. Он принес мне письмо о зачислении в Хогвартс. Сам Дамблдор, лично в руки». Закрыв блокнот, я убрала его на полку. «Интересно, отреагирует ли на это темный лорд?» — думала я, спускаясь по лестнице. Отреагировал он довольно быстро. Прошло чуть меньше четверти часа, и я увидела его входящим в библиотеку. При виде его у меня радостно забилось сердце, едва не выпрыгивая из груди. Волан-де-Морт был одет в темно-серый костюм-тройку, поверх которого накинул черную мантию. Волнистые волосы были разделены пробором и зачесаны назад. «Вы пришли», осипшим от волнения голосом сказала я. «Мы не виделись больше 2 месяцев. Лучшего подарка на день рождения и пожелать нельзя. Больше всего мне хотелось обнять его, настолько я соскучилась. Но я сдержала себя, вцепившись пальцами в край письменного стола, возле которого стояла. «Я хочу лично посмотреть на вашу встречу, Аннабель», — вместо приветствия сказал темный лорд. Взяв меня за руку, он расстегнул мой браслет и положил его рядом на стол. «У меня ни разу не получилось его снять», — изумилась я. Специальные чары, Аннабель, это же очевидно. Я хочу, чтобы ты сейчас доверилась мне и не сопротивлялась. Тогда вторжение в твое сознание пройдет безболезненно. Я просмотрю твои воспоминания о встрече с помощью легилименции. Как прикажете, мой лорд, покорно ответила я. Волан-де-Морт поднес свою палочку к моему виску и произнес, легилименс. Воспоминания о разговоре с Дамблдором замелькали перед моими глазами в мельчайших подробностях. Некоторые моменты замедлялись, а некоторые, наоборот, ускорялись. Любопытство лорда не ограничилось воспоминанием о встрече с директором Хогвартса, и он стал прокручивать другие моменты. Подсмотрел, как я сижу у фонтана вместе с Дракотиа, как беседую у себя в комнате с Барти Краучем и как приклеиваю на стену колдографию. Увидел он и то, как меня мучили кошмары и какая я плакса, нашу первую ссору и как я пью зелье жидкой удачи, услышал наши разговоры с Поттером. Когда лорд закончил, он снова надел мне на руку браслет. От стыда я готова была провалиться сквозь землю. Желая скрыть неловкость, я осторожно спросила. «Как вы думаете, милорд, зачем на самом деле приходил Альбус Дамблдор?» «Он пришел, потому что ты гонт», — ответил Волан-де-Морт. «Старик не утерпел и решил заранее с тобой познакомиться, чтобы понимать, с кем имеет дело. Ты отлично справилась», — похвалил он меня. «Значит, я все же поеду учиться в Хогвартс. Не вижу никаких причин держать тебя на домашнем обучении. Как ты уже поняла, браслет убережет тебя от нежелательной легилименции. Также он среагирует на яды. Поглядывай на него, прежде чем что-либо есть и пить. Потемневшие камни станут для тебя сигналом, что что-то не так. Спасибо, что вернули на Гайну, мой лорд. Меня перестали мучить ночные кошмары. Змея скучала по тебе. Я решил, что ей пока лучше пожить тут. Вы тоже вернетесь?» — спросила я с надеждой в голосе, опустив взгляд. Смотреть в глаза лорду я не отважилась, боясь, что своим вопросом только разозлила его. «Я подумаю, Аннабель, пойдем прогуляемся по саду», — предложил он. Выйдя из дома, мы неторопливо направились к пруду. Волан-де-Морт достал из кармана мантии небольшую коробочку и отдал ее мне. «С днем рождения, Аннабель!» Раскрыв коробочку, я увидела в ней небольшой красивый кулон на тонкой цепочке. «Он, наверное, стоит целое состояние!» Восхищенно ахнула я. Получив такой прекрасный подарок, я поняла, что прощена. По крайней мере, мне хотелось так думать. «Это не просто украшение, Аннабель, но еще и портключ», — сдержанно пояснил темный лорд. «Всегда носи его при себе. Мы должны предусмотреть разные варианты развития событий». Лорд Волан-де-Морт для своих слуг был неумолимым и довольно-таки жестоким повелителем, и я радовалась, что со мной он достаточно сдержан. И совсем не важно, какие на это были причины. «В Хогвартсе, если что-то покажется тебе подозрительным, сразу сообщай мне», — велел он. «Хорошо, милорд, а можно я иногда буду писать не только о важных вещах, только не злоупотребляй. И напоминаю тебе, Аннабель, никакой самодеятельности. Постарайся не влипать в неприятности. Обещаю, что не доставлю проблем», — поспешила заверить я лорда. «Я бы хотела прогуливаться по саду и разговаривать с ним хоть целую вечность, но все испортил Рэмби». Домовик радостно доложил, что хозяева ищут меня по всему дому. «Видите ли, они приготовили мне сюрприз и подарки». «Тебе пора, Аннабель», — сказал на прощание лорд. Уже подходя к дому, я обернулась и увидела, что Нагайна подползла к Волан-де-Морту. Они о чем-то шептались, но с такого расстояния я не сумела расслышать ни звука. Вздохнув с досадой, я зашла в дом, и все-таки во мне жила надежда, что мы скоро увидимся снова. Глава 9. Хогвартс. Шотландия, Хогвартс, 2 сентября 1991 года. Накануне ночью я открыла блокнот и написала лорду. «Милорд, хочу сообщить вам, что шляпа распределила меня на Слизерин. Я посчитала, что эта информация является важной». И, получив в ответ сдержанное «я и не сомневался», испытала невероятное воодушевление. Я была рада даже таким крупицам внимания. Мое настроение омрачало лишь то, что Хогвартс встретил меня не так радушно, как хотелось бы. Утром, зайдя в класс следом за опоздавшими Поттером и Уизли, я услышала сердитый голос профессора МакГонагалл. -5 баллов со Слизерина, мисс Гонт. Профессор МакГонагалл, но это несправедливо, — возмутилась я. Поттер с Уизли тоже опоздали. За пререкание с преподавателем, — сухо ответила женщина, — назначаю вам отработку у мистера Филча. «Мисс Гонт, можете садиться». Оглядев класс в поисках свободного места, я увидела, как Теодор Нотт освободил соседний стул от своей сумки и кивнул мне. Пройдя к нему, я села рядом. Трансфигурация – один из самых сложных и опасных разделов магии. Повторяю для опоздавших. За любое нарушение дисциплины на моих уроках последуют взыскания. Я вас предупредила, строго проговорила профессор, после чего перешла к практике. Превратила свой стол в свинью и обратно, а потом, раздав всем спички, велела превратить их в иголки. Новая палочка из акации отлично меня слушалась, но привычнее мне было со старой. Однако лорд не разрешил брать ее в школу. Только у меня и у тебя получились настоящие иголки. Тайное домашнее обучение давало о себе знать, и нечто похожее на иглу получилось у Гермионы Грейнджер в самом конце урока. Профессор-призрак вещал о теории магии настолько скучно и монотонно, что я чуть не заснула. А вот то, как прошел урок у профессора Флитвика, мне понравилось. «Не бери в голову», — сказал мне Драко Малфой, когда после занятий мы все шли по подземелью на встречу с деканом нашего факультета. «Это уже известный факт, что у профессора МакГонагалла любимчики только на Гриффиндоре. А что ты знаешь о нашем декане?» Зайдя в гостиную Слизерина, спросила я Драко. «Профессор Снейп на многих нагоняет жути», — поделился он. «Студенты других факультетов его боятся. Профессору Снейпу нужно влюбиться», — ляпнула я. «Тогда он не будет таким злым». Услышав это, стоящий рядом Гойл захихикал. «Надеюсь, в учебе вы проявите такое же рвение и прилежание», — мисс Гонт, — раздался за моей спиной злобный голос, и я вздрогнула. Не знал, что у нас на факультете завелась сваха. Обернувшись, я увидела мрачное лицо нашего декана. Взгляд его черных глаз мог убивать. Моей выходкой он явно был недоволен. Неужели так просто нажить себе врага? Мне почему-то вспомнились слова мистера Элливандера при покупке новой палочки. «Вас ждут великие дела, мисс Гонт». Сейчас с его утверждением я готова была поспорить. «Великие дела». Пока что я находила одни только неприятности. Лучше бы вы больше внимания уделяли дисциплине, мисс Гонт, холодно процедил профессор. Похоже, мы с ним не подружимся. Вы как раз опаздываете на отработку к мистеру Филчу. Он вас уже ожидает на четвертом этаже. Кстати, ядовито протянул Снейп, за опоздание можно получить еще одно взыскание. Дважды повторять не пришлось. Я вылетела из гостиной и со всех ног побежала наверх. У входа в зал славы меня поджидал старый смотритель. Напомнив о том, что пользоваться палочкой во время отработки запрещено, Филч с гаденькой улыбкой вручил мне тряпку и отправил протирать награды выпускников Хогвартса. В хрустальных витринах находились различные статуэтки, кубки и именные таблички, в рамках под стеклом, грамоты и значки. Досадуя на то, что придется повозиться, я приступила к работе, которая оказалась скучной и монотонной. Но, протирая очередную табличку, я вдруг замерла, прочитав выбитые на ней слова. Тому Редглу за особые заслуги перед школой, 1943 год. Редгл, знакомая фамилия завертелась в голове. И тут меня осенило. Мы с лордом посещали дом маглов. Точно, мы побывали в особняке Редглов. Лорд не говорил, что в этой семье были волшебники. Любопытство взыграло, и я решила, что непременно спрошу у мадам Пинс, смотрителя библиотеки, не хранятся ли у нее случайно альбомы выпускников. Ровно в 8 вечера пришел мистер Филч, придирчиво осмотрел результаты моей работы и провел пальцем по некоторым табличкам, проверяя наличие пыли. Ничего не обнаружив, он наконец отпустил меня. Надеюсь, на отработку к Филчу я больше не попаду. Думая о том, что все не так уж и плохо, я отправилась в гостиную своего факультета. О, как же я тогда заблуждалась. Шотландия, Хогвартс, 5 сентября 1991 года. Утро началось, как обычно. Я со своим факультетом отправилась на завтрак. Пенси Паркинсон всю дорогу трещала о каникулах в Париже, Теодор Нотт был непривычно молчалив, а Драко Малфой шел впереди с Крэббом и Гейлом, обсуждая метлы для Квиддича. В большом зале было шумно, но настоящий гул поднялся после того, как совы разнесли почту. «Не может быть!» — потрясенно воскликнул Теа, держа в руках свежий номер ежедневного пророка. «Что там?» — спросила я, попивая тыквенный сок. «Сама посмотри», — Нотт передал мне газету. Первую полосу пересекал заголовок «Опасные преступники, именующие себя пожирателями смерти, сбежали из Азкабана», они же красовались их колдографии. Так я узнала, что лорд освободил своих последователей, которые томились в тюрьме последние 10 лет. Гриффиндорцы повскакивали со своих мест, некоторые из них показывали на наш стол пальцами, и до нас доносились обрывки их фраз. «Это дети пожирателей, они верны сам знаешь кому. Наш факультет теперь точно станет изгоем», — обреченно вздохнул Драко Малфой. «Перестань», — успокоила его я. «Нас не могут обвинять в том, чего мы не совершали. Именно так и будет», — поддержал друга Нот. «Лучше бы я не возвращалась из Парижа», — печально сказала Пенси Паркинсон. «Я, очевидно, что-то упускала, не понимая всей ситуации в целом. Известие о том, что Азкабан пал, по-настоящему напугало студентов. Завтрак был забыт. Ребята с других факультетов продолжали собираться в небольшие группы вокруг тех, у которых были газеты. Думаете, сам знаете, кто вернулся? Давайте спросим у слизеринцев. Смотрите, как они притихли. Наверное, точно в курсе дел», доносилось до нас. К нашему столу подошли трое старшекурсников с Гриффиндора. «Признавайтесь, чей папаша все это провернул?» — спросил самый смелых из них. «Эй, отвали от них!» — вскочил со своего места староста нашего факультета. «Форест, ты случайно ничего не попутал? Мы узнали обо всем из газет, как и вы». Переведя взгляд на стол преподавателей, я увидела, что и там все неспокойно. Альбус Дамблдор о чем-то шептался с профессором Снейпом, и наш декан становился все мрачнее и мрачнее. Потом директор вышел к постаменту и под усиливающий голос заклятия Сонорус произнес: «Прошу тишины». Его слова эхом отразились от стен. Возмущенный ропот учеников тут же стих. «Друзья мои, я вижу, что вас всех встревожила новость из газет. Прошу не поддаваться панике. В школе вы все в безопасности. Никто посторонний не сможет проникнуть на территорию замка. Защита Хогвартса не пропустит». «Ну да», вспомнила я о потайном ходе. «Министерство держит ситуацию под контролем. Всех сбежавших преступников отловит Аврорат. Не сомневайтесь в этом», — продолжал вещать Альбус Дамблдор. «Сейчас нам всем нужно сплотиться, а не разжигать вражду между факультетами. Расходитесь по классам на занятия», — велел директор, тем самым закончив свою речь. Все двинулись в сторону выхода из большого зала. «Вот видишь, все будет хорошо», — сказала я расстроенной Пенси Паркинсон. В этот момент меня толкнул Рон Уизли, проходивший мимо вместе с Гарри Поттером. «Эй, поаккуратнее нельзя?» — возмутилась я. «Сама смотри, куда прешь», — грубо ответил он. «Это только начало», — вздохнула Пенси. «Может, ты и права». Мы шагнули на ступени, и лестница сразу же сдвинулась. Путь в подземелье до аудитории профессора Снипа, где нас ждал совместный с гриффиндорцами урок зельеварения, я проделала в глубокой задумчивости. И, когда вошла в класс, свободных столов уже не осталось. Пришлось снова сесть к Теодору Нотту, а Пенси нашла место рядом с Дафной Гринграсс. Наш декан влетел в класс, словно черная молния, и, остановившись, обвел всех нас хмурым взглядом. Кажется, Снейп был в паршивом настроении. Он успел сказать нам, что на его уроках не будет дурацких маханий палочкой, и тут речь профессора резко оборвалась. Он увидел, как Гарри Поттер что-то пишет в своей тетради. «Мистер Поттер», — цедя слова, проговорил Снейп, — «наша новая знаменитость». Со столов нашего факультета послышались смешки. «Скажите, где вы будете искать Безоаровый камень?» «Я не знаю, сэр», — Гарри пожал плечами. «Жаль. Знаете, слава, это еще не все», — презрительно бросил профессор. В это время Гермиона Грейнджер, едва не подпрыгивая на своем стуле, изо всех сил тянула руку. Было видно, что ей не терпелось ответить. «За время наших общих занятий я выяснила, что как Драко Малфой выучил справочник по чистокровным семьям Англии, так и Гермиона с такой же прытью заучивала учебники по всем предметам и цитировала наизусть целые параграфы. Когда профессора разрешали ей отвечать на уроках, я часто ловила на ней задумчивые взгляды тя. Но, несмотря на все старания Грейнджер, профессор с ней обратился ко мне. «Мисс Гонт, какая разница между аконитом и клобуком монаха?» «Никакой, сэр», — ответила я, потупив взгляд. Профессор промолчал, а затем дал нам задание сварить зелье от фурункулов. Проходя по классу, он раздавал язвительные замечания. Больше всех доставалось мне и Поттеру. Позже вечером, собрав нас всех в гостиной факультета, профессор Снейп произнес трогательную речь о том, что мы всегда можем на него положиться и обращаться к нему с любым вопросом или проблемой, что наш факультет – это одна большая семья. «Чудесно, конечно, но почему-то у меня было такое ощущение, что на меня сказанное не распространялось. Каждый день вместе с ежедневным пророком совы приносили тревожные известия. Получив от Волан-де-Морта массу привилегий, Пожиратели смерти действовали решительно. Они выбирали удачные моменты для нападений, действуя умело и расчетливо. Заголовки газет пестрели хрониками их произвола. И еще, сожалениями о том, что министр магии Корнелиус Фадж не справляется со своими обязанностями. На министерство магии постоянно давило общественное мнение, тем самым подрывая авторитет действующей власти. Заместитель министра Роберт Борден дал интервью ежедневному пророку, в котором сказал, что если станет министром, то наведет порядок в магическом сообществе. О том, что Роберт Борден и Темный Лорд, один и тот же человек, никто не догадывался. Несмотря на различные слухи, для магического сообщества Волан-де-Морт по-прежнему оставался мертвым. По коридорам Хогвартса студенты моего факультета передвигались группами, так было проще защититься от нападок и пакостей других учеников. Все боялись и вываливали свои страхи на нас неприкрытой агрессией. Казалось, Слизерин провинился лишь тем, что просто существовал. Ко всему прочему, у меня ухудшились отношения с нашим деканом. Профессор Снейп ненавидел Поттера, и я подозревала, что те же чувства он испытывает ко мне. Он придирался к нам с Гарри на протяжении 2 месяцев, провоцировал, замечал малейшие недочеты в поведении, чтобы потом наказать за пререкания. Так что мы с Гарри часто сменяли друг друга на отработках. И в классе зельеварения по вечерам я стала завсегдатаем, чистя котлы, пока профессор Снейп проверял работы учеников или читал книгу, или делал вид, что читал. Я никак не могла понять, что такого я могла сказать или сделать, чтобы заслужить его неприязнь. От подобного графика я уставала и не всегда успевала хорошо подготовиться к другим предметам. Большую часть из того, что нам задавали, я уже знала, но на письменные работы все равно требовалось время. Жаловаться лорду я не осмеливалась, а к директору школы и подавно бы не пошла. Я отчаялась. И в очередной раз, когда Снейп влепил мне отработку, решила, что хуже уже не будет, и выпила оставшуюся половину Феликс Филицис. Меня вновь охватило необычайное вдохновение. Плохого настроения как не бывало, и я тут же отправилась в библиотеку. Голос жидкой удачи нашептывал, что сейчас самое время посмотреть альбомы выпускников, о которых я забыла. До отработки еще 1,5 часа, ты все успеешь. В библиотеке было людно, но тихо. Ученики с разных курсов сидели за столами, обложившись книгами, и выполняли домашние задания. Подойдя к библиотекарю, я вежливо улыбнулась. «Мадам Пинс, я хотела бы написать доклад о выпускниках прошлых лет», на ходу сочиняла я. «Подскажите, пожалуйста, где находятся альбомы?» «Пройдемте со мной», — ответила она. Подойдя к стеллажу в самом конце библиотеки, мадам Пинс открыла нижние дверцы, и я увидела там стопки старых газет и альбомов. «Посмотрите тут, думаю, здесь есть весь необходимый материал для вашего доклада». Поблагодарив ее за помощь, я опустилась на колени и попыталась вытащить первый альбом, но случайно зацепила стопку газет и они разлетелись по полу. Оглянувшись, чтобы проверить, не заметила ли это строгая библиотекарь, я поторопилась все собрать, и тут мой взгляд зацепился за колдографию молодой поры. На ней красивая девушка нежно улыбалась темноволосому парню в очках. Под колдографией был заголовок: «Памятник Джеймсу и Лили Поттер сегодня был установлен в Годриковой впадине». Ниже шла маленькая колдография самого памятника из камня. Сидящие мужчина и женщина держат на руках ребенка. «Это родители Гарри», поняла я. Еще раз взглянув на красивую пару и положив газету в стопку, я убрала все обратно на полку. Вынув альбомы 1943-1946 годов, я принялась за поиски. То, что мне нужно, я нашла в альбоме выпуска 1945 года. Я смотрела на колдографию темноволосого юноши и не могла поверить своим глазам. Это был темный лорд собственной персоной. Я узнала его, несмотря на то, что черты лица молодого Риддла были совсем другими. Ошибки быть не могло. Взгляд привлекательного брюнета на изображении пробирал до костей. Тот самый взгляд, которым лорд так часто смотрел на меня. Под колдографией стояла дата рождения, а также сведения о том, что Редбл с отличием окончил факультет Слизерина и был удостоен нескольких наград за неоценимую помощь школе. Но, как и следовало ожидать, ни одного упоминания, ни крохотной строчки о том, что он, Том Редбл, убил своих родственников маглов. От осознания того, что он сделал, у меня проступили мурашки. Я не могла осуждать его за этот поступок. При живых родственниках Том почему-то рос в приюте, выброшенный, всеми забытый и презираемый. Как будто он провинился уже тем, что вообще появился на свет. Интересно, почему лорд в тот раз решил умолчать об этом, или просто не любил вспоминать? Воровато оглянувшись и убедившись, что поблизости никого нет, я вырвала страницу из альбома и, аккуратно свернув, убрала в карман мантии. После чего, положив альбомы на место, поспешила в класс зельеварения. Еще не хватало опоздать на пару минут и получить за это новое взыскание. «Добрый вечер, сэр», — сказала я, зайдя в класс. Первым делом профессор Снейп посмотрел на часы. «Вы сегодня вовремя, мисс Гонд. Можете приступать?» Он кивнул в сторону котлов и продолжил читать книгу в черном переплете. Вздохнув, я принялась за работу. Спустя какое-то время в класс постучали, и в дверях показался мистер Филч. Профессор подошел к нему, и они вышли из класса, закрыв за собой дверь. И тогда голос жидкой удачи поманил меня к преподавательскому столу. Вытерев мокрые руки о мантию, я подошла и взяла со стола черную книгу. Интересно, что так увлеченно читает профессор. Я пролистнула несколько страниц и вдруг увидела спрятанную между ними колдографию рыжеволосой девушки. А во, кажется, у нас тут трогательная история любви. Отложив книгу, я стала внимательно разглядывать колдографию. Девушка смотрела на меня зелеными глазами и улыбалась. Такое знакомое красивое лицо. «Да это же Лили Поттер!» – удивленно воскликнула я вслух. Зелье удачи работало отменно. Уже второй раз за день старые фотографии открывали мне тайны прошлого. Я еще раз взглянула на девушку, убеждаясь в своих выводах, и потянулась за книгой, чтобы положить колдографию на место. За этим занятием меня и застал профессор Снейп. «Ты!» – закричал он, выхватывая колдографию у меня из рук и швыряя ее в ящик стола. «Как ты посмела рыться в моих вещах, наглая выскочка!» «Простите, сэр», — пискнула я, поглядывая на приоткрытую дверь, наглая и бездарная. Распалялся Снейп. «Ты еще пожалеешь об этом». Он больно схватил меня за руку и, приставив палочку к моему виску, произнес: «Обливейт». Воспользовавшись тем, что профессор ослабил хватку, я вырвалась и с криком «Помогите!» бросилась к выходу из класса, но дверь захлопнулась перед самым моим носом. Я попыталась открыть ее эллахоморой, но у меня ничего не получилось. Поняв, что оказалась в западне, я взмолилась: «Сэр, простите меня, я никому не расскажу, что видела, обещаю». Профессор продолжал наступать на меня. «Кто ты такая? Живо отвечай, что ты скрываешь?» Он прищурился, изучая меня. Не на шутку перепугавшись, я всхлипнула: «Не понимаю, о чем вы, сэр? Я сам сейчас посмотрю». Он наставил на меня свою палочку. «Легилиминс». Я сжалась, но, похоже, ничего не произошло. «Легилиминс», — повторил профессор и, снова потерпев неудачу, просто взбесился. «Этого не может быть», — неверяще прокричал он. «Кто ты такая?» — спрашиваю в последний раз. «Что вы хотите услышать?» — испуганно пробормотала я. «Ладно, есть еще один способ вывести тебя на чистую воду». Сознанием дела отчеканил профессор. «Сыворотка правды». Он снова схватил меня и потащил в подсобку с ингредиентами. Я запаниковала, понимая, что сейчас все выболтаю. Но голос жидкой удачи напомнил, что у меня на шее висит портключ. Я не придумала ничего лучше, чем укусить профессора, и Снейп с шипением отдернул руку. Счет пошел на секунды. Отбежав в сторону, я вытащила из-под мантии кулон и активировала его. В спину мне прилетело обездвиживающее заклятие, но было уже поздно. Меня засосало в воронку телепорта. Глава 10. Неприкосновенная собственность темного лорда. Уилтшир, особняк Малфой Мэннер. Эффектно появляться умел не только темный лорд. Я едва не свалилась ему на голову, и это не шутка. Подхватив меня в полете, он не позволил мне рухнуть на пол. Взмахом палочки снял обездвиживающее заклятие и мрачно посмотрел мне в глаза. «Добрый вечер, милорд», — прохрипела я, наконец-то почувствовав себя в безопасности. «А это еще кто такая?» — услышала я за спиной женский голос. Обернувшись, я увидела, что на нас уставились 12 пар глаз и столько же волшебных палочек. Знаменитости из ежедневного пророка я узнала сразу. Радельфус и Беллатрис и Лестриндж, Антонин Долохов, Феликс Дамьен, Джаксон, Треверс. С ними были Малфой, Крауч, Нотта и еще 3 незнакомых волшебника. Решила присоединиться к нам, стоящий у стены Барти издал короткий смешок. «Господа», — произнес Волан-де-Морт, — «опустите палочки. Позвольте представить вам мою воспитанницу мисс Аннабель Гонд». Несмотря на то, что лорд выглядел моложе всех, пожиратели смерти слушались его беспрекословно, поэтому сразу же убрали палочки. Их взгляды, обращенные к повелителю, — были полны фанатичной преданности, и я застыла, понимая, что на меня смотрит иначе, недоверчиво, испытующе. Сердце все еще выпрыгивало из груди после недавней стычки с профессором Снейпом. Он был в таком бешенстве, что, казалось, вполне мог применить не только сыворотку правды, но и Круциатус или даже заклятие смерти. «Где твои манеры, Аннабель?» – насмешливо спросил темный лорд. «Будь достойна общества, в которое так неожиданно ворвалась. Простите, тут же нашлась я и слегка поклонилась, как того требовал этикет. Для меня большая честь быть представленной вам». Дышала я тяжело и рвано, но постаралась успокоиться и сдержать слезы, подступившие от осознания, что все уже позади. Распускать сопли при пожирателях смерти было не самой удачной идеей. Услышав знакомое шипение, я обернулась. С кресла у камина сползала змея. «Хозяйка!» — поприветствовала она меня. «Рада тебя видеть, Нагайна!» — прошипела я в ответ. «Поговорим с тобой позже, Аннабель. Как видишь, я немного занят», — усмехнулся Волан-де-Морт. «Люциус, как гостеприимный хозяин, проводит тебя, не так ли?» «Конечно, милорд». Взмахом своей палочки темный лорд распахнул дверь зала, и я прошла к выходу за Люциусом Малфоем вместе с ползущей за мной Нагайной. На лицах многих пожирателей смерти застыло удивление, а Нот-старший, поймав мой взгляд, изумленно приподнял бровь. Когда мы вышли, двери за нами тут же захлопнулись. Проводив меня до гостиной, Люциус Малфой сказал, что всегда будет рад видеть меня в своем доме, и тут же ушел. «Хозяин говорил, что ты вернешься только на Рождество», — зашипела змея. «Я тоже так думала, но, как видишь, планы изменились. Я еле ноги унесла из Хогвартса. Профессор Снейп напал на меня, пожаловалась я змее. «Если хочешь, я укушу этого волшебника», — предложила Нагайна. «Попроси хозяина, чтобы он позвал его». Сомневаюсь, что Снейп добровольно придет на такую встречу. Я села на диван и, гладя змею по голове, продолжила жаловаться. «Без тебя я плохо сплю, мне опять начали сниться тревожные сны. Попроси хозяина забрать тебя из школы насовсем». «Он согласится», — заверила меня Нагайна. «Не могу. Понимаешь, если спасую перед такими трудностями, то как я буду жить дальше? Я не смогу всю жизнь прятаться за спиной милорда». Услышав шаги, я замерла. В гостиную вошел Барти Крауч. «Повелитель готов принять тебя, Аннабель. Ну и переполох же ты устроила». «У меня не было выбора», — бросила я на ходу. И замедлила шаг, разглядывая выходящих из зала пожирателей. «Эй, ты!» — окликнула меня Беллатрис Лестриндж. «Мы с тобой еще поболтаем». И, усмехнувшись, царственной походкой прошла по коридору вслед за мужем. «А вы полны сюрпризов, мисс Гонт», — сказал, проходя мимо, Теодор Нот-старший. Но я ничего ему не ответила и скрылась за дверью. Лорд стоял посреди зала. «Подойди ко мне», — вкрадчивым голосом велел он. Я приблизилась и заглянула в его глаза. Они оставались карими. «Лорд не злится», — отметила я. Протянув ко мне руку, Волан-де-Морт дотронулся до моей нижней губы. «У тебя кровь. Она не моя, милорд», — зацепив уголок мантии у воротника, я попыталась на ощупь вытереть указанное место. «Признаться, твое появление стало для меня тем еще сюрпризом. Настолько наскучила учеба», — скривив губы в сухой ухмылке, спросил Волан-де-Морт. «Дело вовсе не в учебе», — с досадой ответила я. «А в чем же тогда?» Волан-де-Морт сел в кресло. Опустившись рядом, я начал рассказывать. «Наш декан профессор Снейп меня просто ненавидит. Все время цепляется ко мне, назначает отработки. И ты решила, что это подходящий повод воспользоваться портключом?» Хмыкнул лорд. «Нет, но сегодня я отличилась. Мне стало любопытно, что за книгу читает профессор, и я открыла ее, пока его не было в классе. А там оказалась колдография Лили Поттер. Профессор Снейп меня с этим застукал, рассердился и попытался стереть мне память. А когда не вышло, попробовал применить легилименцию. Благодаря вашему браслету ему это не удалось. Тогда он решил пустить в ход сыворотку правды. Я бы все рассказала ему, понимаете. Поэтому мне и пришлось воспользоваться портключом». «Действительно, затруднительная ситуация», — согласился лорд. «Не стоит выдавать себя раньше времени, тем более в Хогвартсе. Видишь ли, Аннабель, я не просто так скрывал тебя от своих последователей. Твое появление нарушило основополагающий принцип пожирателей смерти. Место в моей свите нужно заслужить». Его абсолютная серьезность заставила меня задуматься. «Сегодня лорд продемонстрировал всем свое покровительство надо мной. Неприкосновенная собственность темного лорда, Вот кем я стала для его окружения. Милорд, я помню, что обещала не доставлять проблем, и впредь постараюсь сдержать обещание. Их больше не будет. Разумеется, обманчиво мягко сказал Волан-де-Морт, и я почувствовала, что он мне не поверил. А Дамблдор не пытался сблизиться с тобой, глядя мне в глаза, полюбопытствовал лорд. Нет, директор ни разу не вызывал меня к себе. Зато в Хогвартсе только о вас и говорят, ляпнула я. Неужели? Брови темного лорда поползли вверх. Мнения студентов разделились. Одни считают, что вы вернулись, и в разговорах называют вас сам знаешь кто или тот, кого нельзя называть. Они предполагают, что это вы освободили заключенных из Азкабана. Другая половина считает, что к этому причастны родственники слизеринцев. Все боятся, поведала я, наматывая прядь волос на указательный палец. Несмотря на слова директора о том, что всем нужно сплотиться, наш факультет подвергается нападкам других учеников. Даже профессор МакГонагалл не может скрыть свою неприязнь по отношению к Слизерину. Вот, значит, как, произнес лорд, видя, что он не сердится на меня, я решила пооткровенничать еще. Я нашла в зале славы вашу награду. В самом деле, усмехнулся Волан-де-Морт, подтверждая мои догадки. И что же вдохновило тебя на расследование? Я почувствовала, как краска заливает мое лицо. Жидкая удача, призналась я и нахмурилась. Из-за постоянных придирок профессора с ней по отработок я устала и решила выпить ее. Теперь понимаю, почему это зелье не пользуется такой популярностью. Феликс Фелицис, тихо произнес Волан-де-Морт. Оно кажется коварным, но иногда работает на отложенную перспективу. Однако злоупотреблять им не стоит. Ты поняла меня, Аннабель? Я запрещаю тебе принимать его, по крайней мере, в ближайшем будущем. Я покорно кивнула. В Хогвартсе я очень скучаю по вам и Нагайне, милорд. И мне вновь стали сниться странные сны. Я надеялась, что мои слова не выглядят полной чушью. Иногда во сне я слышу ваш голос и вижу незнакомых людей, но не вижу вашего лица. Я как будто становлюсь вами, робко сказала я, глядя в красивое лицо лорда. Весьма любопытно. Я хочу посмотреть. Он поднялся, как и в прошлый раз, сняв с моей руки браслет. Он применил ко мне легилименцию. Воспоминания замелькали яркими картинками, просмотрев которые Волан-де-Морт вернул браслет на мое запястье. Он выглядел озадаченным. Я поверить не могла, что какие-то сны могут ввести лорда в такую задумчивость. Он стоял и перекатывал свою палочку между пальцами, как будто она была с ним одним целым. Вот как мы поступим, Аннабель. Крауч даст тебе противоядие от сыворотки правды. Будешь принимать его каждый день. Так все тайное останется таковым. Раздался стук в дверь, и на пороге появился Барти. Легок на помине. Повелитель, вас ожидает Ашиль Дамьен. Пригласить его? Пусть заходит, милостиво разрешил темный лорд. Встав рядом с ним, я увидела, как в зал буквально вбегает взволнованный опекун. Господин, поклонился он, я получил сову из Хогвартса. Заметив меня, Ашиль Дамьен удивленно застыл, а потом с облегчением выдохнул. Мерлин всемогущий, с тобой все в порядке. И вновь обратился к лорду. Повелитель, в письме сказано, что Аннабель пропала и ее ищут по всей школе и прилегающей территории. Ответь, что она дома, приказал лорд. Барти, проводи Аннабель в Дамьен Мэннер и дай ей противоядие от сыворотки правды. Я поняла, что моя аудиенция окончена. Оставив опекуна с лордом, мы с Барти направились к камину. Смотрю, ты любишь привлекать к себе внимание, ухмыльнулся Крауч. Во всем виноват профессор Снейп, раздраженно ответила я. Он решил угостить меня сывороткой правды, и я сбежала. Видимо, у него совсем не осталось друзей, ни с кем поболтать, продолжал насмехаться Барти. А потом неожиданно стал серьезным. Повелитель так и не призвал его, а это говорит о том, что верность Снейпа подлежит сомнению. Я растерялась. Хочешь сказать, Северус Снейп, пожиратель смерти, он самый, но я никогда не доверял ему, поделился своими мыслями Крауч. Я прошла за ним в камин в полном молчании. Мне было о чем поразмыслить. Уилтшир, особняк Дамьен Мэннер. Мы с Барти спустились в подвал, где располагалась его лаборатория. Достав с полки маленький пузырек, он передал его мне. Принимай по одной капле каждый день. Тут как раз хватит до Рождества, а потом я приготовлю еще. Я поблагодарила и уже хотела уйти, но Крауч окликнул меня. Аннабель, не влипай в истории в школе. И, пожалуйста, постарайся там не сдохнуть. Его напутствие звучало так, как будто Хогвартс – самое опасное место в мире. Постараюсь, мрачно ответила я. Поднявшись к себе в комнату, Я умылась и легла спать, и увидела очередной странный сон. В этот раз я была нагайной, смотрела ее глазами и чувствовала все эмоции змеи. Волан-де-Морт снова стоял посреди пустого зала. Неожиданно прекрасный облик лорда пошел рябью, и его сменила зловещая иллюзия. Лицо снова стало походить на змеиное, пропали волосы, появились красные глаза, и от красивых черт не осталось и следа. Двери зала приоткрылись, пропуская высокого худого мужчину в черной мантии с длинными засаленными волосами. Увидев повелителя, он упал на колени. «Вы вернулись», – прошептал мужчина. «Нынче в моде сплошное предательство», – раздался слишком уж спокойный голос лорда. «На чьей ты стороне, Северус?» Услышав имя, змея бросилась к мужчине в попытке укусить. «Сейчас не время, Нагайна», – осадил ее Волан-де-Морт. «Мы со змеей испытали общую досаду». Нагайна не стала смыкать клыки на шее мужчины и поползла к хозяину. Северус с ней поставался невозмутимым, он даже не вздрогнул. Видимо, заранее смирился с тем, что эта встреча станет последней в его жизни. «Я всегда был верен только вам», — ответил он. И тогда лорд жестом показал, что профессор может подняться с колен. «Похвально слышать», — одобрительно кивнул Волан-де-Морт. «Но было ли в этом настоящее одобрение? Значит, ты осознаешь, что старик не тот союзник, который тебе нужен. Однако предатель среди нас есть», — продолжал делиться своими мыслями лорд. «Это Хвост. 10 лет назад он раскрыл мне местонахождение семьи Поттеров. Он был хранителем этой тайны». Услышав это, Снейп побледнел. «Также Хвост отдал мою палочку Краучу и рассекретил Дамблдору местоположение моих последователей, в то время скрывавшихся. Как ты думаешь, Северус, насколько велика вероятность, что именно старик подослал ко мне Хвоста? Что сведения, где прячутся Поттеры, были намеренно переданы мне, чтобы запустить пророчество?» В глазах с ней помелькнула боль. «О, я вижу, ты наконец понял масштаб всей интриги», — хмыкнул лорд, глядя в лицо своего слуги. «Поэтому я хочу, чтобы ты убил Хвоста, Северус. Но разве он не мертв, повелитель? Увы, живее всех живых. Как прикажете», — с ней поклонился. Но, когда он повернулся к выходу, его остановил голос лорда. «Я никуда не отпускал тебя, мой друг». Мужчина на секунду замер и вновь повернулся к нему. «До меня дошли слухи, Северус, что ты обижаешь сирот. На девчонку даже у меня рука бы не поднялась», — ледяным голосом проговорил Волан-де-Морт. «Простите, мой лорд, я не знал, что захочешь снова тронуть ее», — перебил его попытку оправдаться темный лорд. «Подумай дважды, Северус. Надеюсь, мое предостережение навсегда отпечатается в твоей голове. А чтобы оно лучше запомнилось, я преподам тебе урок, Круция». С палочки лорда сорвалась красная вспышка и ударила в профессора в грудь. С ней упал на мраморный пол и забился в судорогах. Он сдерживал крики, сколько мог, но в конце концов зал огласили вопли профессора. Глаза мужчины отражали смертельную муку. Радость Нагайны передалась и мне. Профессор целых 2 месяца просто напрашивался на это, не проявляя ни капли сочувствия. Он получал удовольствие, когда доставал нас с Поттером. Лорд с мрачной улыбкой наблюдал за мучениями своего слуги. И тут меня неожиданно выкинуло из сна. Проморгавшись, я села на кровати, призвала магический свет, и палочка слабо засветилась. Часы на стене показывали 6 утра. Уставившись в пустоту, я размышляла над увиденным. Какая неудача, что профессор понес заслуженное наказание только в моем сне. Еще я раздумывала над тем, что всех пожирателей объединяли метки. Благодаря им они были сплочены и чувствовали единство с лордом. В метках было что-то священное и в то же время зловещее. Пожиратели носили этот знак с гордостью. Я вспомнила платье мадам Лестриндж с коротким рукавом. Черная метка была выставлена на показ, тем самым заявляя, кому именно предана Беллатриса. Неужели, когда я вырасту, мне тоже придется принять черную метку? От этих мыслей я поморщилась. Мне хотелось и дальше оставаться с Волан-де-Мортом, но при этом быть особенной, чтобы мою руку не украшал этот знак, как у его слуг. Я не хотела быть для него слугой. Мне было трудно разобраться в собственных чувствах по отношению к лорду. Я чувствовала любовь и болезненную привязанность, а еще ощущала себя в безопасности рядом с ним, как будто дома, где бы мы в это мгновение ни находились. Так я поняла, что мой дом находится именно там, где есть лорд и Нагайна. От раздумий меня отвлек Рэмби, сообщивший, что меня ждут на завтрак опекуны. Часы показывали уже 9 утра. Выложив из кармана мантии сложенный лист из альбома выпускников, я положила его на полку. Выпила каплю противоядия, убрала флакон в карман мантии и спустилась вниз. За завтраком Гвен Дамьен обмолвилась, что напишет письмо в попечительский совет с жалобой на профессора Снипа. А дядя сообщил, что директор в ответном письме любезно сообщил, что откроет свой камин, чтобы я могла побыстрее вернуться в школу. Шотландия, Хогвартс. Альбус Дамблдор встретил нас теплой улыбкой. «Рад, что с вами все в порядке, мисс Гонт», — сказал он. «Это вопиющий случай». Дядя Ашиль был возмущен. «Мы уже отправили жалобу в попечительский совет. Северусу Снейпу не место в Хогвартсе. Уверяю вас, больше такого не повторится. Профессор уже получил строгий выговор. Этого недостаточно», — заявила тетя. Выслушав жалобы опекунов и в очередной раз заверив их, что я теперь в безопасности, Альбус Дамблдор проводил их до камина. Пока они разговаривали, я рассматривала кабинет директора, где на стенах висели портреты волшебников, а на стеллажах, помимо книг, лежали различные артефакты. «Хотите чаю, мисс Гонт?» – раздался добродушный голос старого волшебника. «С удовольствием, сэр!» – улыбнулась я. Передо мной появился сервиз и ваза с мармеладными дольками. Маленький чайник сам разливал чай. Взяв свою чашку, я покосилась на браслет. Камни слегка изменили цвет. Неужели в напиток добавлена сыворотка правды? Я поразилась тому, насколько лорд оказался прозорлив насчет противоядия, и как ни в чем не бывало сделала глоток. «У вас уникальный дар, мисс Гонт», — сказал Дамблдор, взяв лимонную дольку. «Врожденная окклюменция настолько редка, что профессор Снейп усомнился в ней». «Дар у меня?» — удивленно переспросила я. «Полагаю, он достался вам от одного из основателей Хогвартса. У Салазара Слизерина было много талантов. Последовав примеру директора, я съела одну из мармеладных долек». «Как вы выбрались из Хогвартса, мисс Гонт?» — поинтересовался Дамблдор. «На день рождения тетя Гвен разрешила взять любое ее украшение, которое мне понравится, и я выбрала один из кулонов», — поделилась я. Вырываясь из схватки профессора Снейпа, я нечаянно зацепила подарок тети. Оказалось, этот красивый кулон являлся еще и одноразовым портключом. Я отдала его обратно тете. Украшение испорчено, цепочка порвалась, я расстроенно вздохнула. «Вы, наверное, уже знаете, что вместе с заключенными из Азкабана сбежал и сын ваших опекунов», — продолжал допрос Альбус Дамблдор. «Вам что-нибудь известно о его местонахождении?» «Нет, сэр, дома он не появлялся. Дядя и тетя сказали, что не видели его. Они очень сильно переживают. Хотите еще что-нибудь мне рассказать, мисс Гонт?» Внимательно глядя на меня, спросил директор. «Нет, сэр», — скромно улыбнулась я. «Мне уже можно идти?» «Да, идите, мисс Гонт», — разрешил Дамблдор. Поблагодарив его за чай и угощение, я покинула кабинет. В гостиной Слизерина меня ожидали друзья. Едва я вошла, Теодор Нот подскочил с кресла, подбежал ко мне и крепко обнял. «Аннабель, я так переживал. Рад, что ты в порядке. Профессора вместе со старшекурсниками искали тебя повсюду, а нам запретили покидать подземелье факультета. Где ты была?» «Случайно активировала одноразовый портключ и перенеслась домой. Ну ты даешь», — восхитился Драко Малфой. «Я уж думал, декан убил тебя и спрятал тело. Рад, что это оказалось не так». Постепенно гостиную заполнили и другие слизеринцы. Все они задавали одни и те же вопросы, и в эти минуты я действительно чувствовала нашу сплоченность. Я была тронута заботой других учеников, и, хотя не могла положиться на Северуса Снейпа, как он призывал в своей речи, я знала, что ребята всегда готовы подставить плечо. Мы и правда были как одна большая семья. Глава 11. Мантия-невидимка. Шотландия, Хогвартс. После возвращения в Хогвартс все выходные я не видела профессора Снейпа, и в первый учебный день его не было ни за завтраком, ни во время обеда и ужина. В большом зале он не появлялся, и когда я уже решила, что его уволили из школы, то столкнулась с ним в коридоре подземелья, когда Снейп выходил из своего кабинета. Я подумала, что получится проскользнуть мимо, и, прислушиваясь к болтовне Драконотта, опустила голову. Но не тут-то было. «Мисс Гонт», — остановил меня профессор. «Да, сэр», — отозвалась я, не решаясь посмотреть ему в глаза. «Зайдите ко мне, я бы хотел с вами поговорить». Сказав это, профессор прошел в свой кабинет, оставив дверь открытой. «А Мерлин, сейчас начнется». Я жалобно посмотрела на Дракотя. «Не переживай», — успокоил меня Нот. «Если что, мы рядом. Подождем тебя тут. Если что, можете не торопиться, будет уже слишком поздно». Вздохнула я и зашла в кабинет. Дверь за моей спиной закрылась с неприятным хлопком. Профессор Снейп сидел за своим письменным столом. «Ну что же вы, мисс Гонд, присаживайтесь», — он указал на стул. Я села и вопросительно взглянула на профессора. Снейп не торопился начинать разговор, и некоторое время мы просидели в молчании. Мне хотелось верить, что если он причинит мне какой-нибудь вред, то его навестит сам Волан-де-Морт и не скажет заранее, к какому часу его ждать. «Вы считаете себя особенной, мисс Гонд?» Наконец раздался голос профессора. «Что, сэр?» Растерялась я. Я спросил, считаете ли вы себя особенной? С ней подкинулся на спинку кресла. «Нет, сэр, не считаю», опустив голову, ответила я. «Очень хорошо, мисс Гонд. Я заметил у вас удивительные способности к сопротивлению ментальным заклинаниям. Альбус Дамблдор считает, что у вас редкий дар от Клюмента, но я с этим не согласен. На мою беду Северус Снейп далеко не глуп», подумала я. «У вас весьма влиятельный заступник, мисс Гонд. Неужели подействовала беседа с Дамблдором? Но не думайте, что теперь вы можете нарушать школьные правила. Вам ясно?» «Да, сэр», покорно кивнула я. «Можете идти». Не сдержав вздох облегчения, я поторопилась выйти из кабинета. В коридоре, как и обещали, меня ждали Нот и Малфой. «Чего он от тебя хотел?» — не сдержал любопытства Драко. Передразнивая профессора, я ответила: «Не думайте, что теперь вы можете нарушать правила, мисс Гонд. Все равно вы получите взыскание». Тиана это издал короткий смешок, и мы направились в гостиную факультета. Дни сменялись неделями, а профессор Снейп был со мной учтив, насколько это было возможно для такого волшебника. Но цепляться к Поттеру он продолжал. Я все не могла понять, почему Альбус Дамблдор не заступился еще и за Гарри, и тихо радовалась, что доставали не меня. Шотландия, Хогвартс, 29 ноября 1991 года. Сегодня мы с вами разучим два новых заклятия. Начал очередной урок профессор Квиреллу. Занятия по защите от темных искусств любили все. Поймав наши заинтересованные взгляды, профессор продолжил: «Сперва вы научитесь призыву о помощи, сигнальным чарам». Он прочертил в воздухе полутреугольник, и из кончика его палочки вырвался сноп красных искр. Поднявшись, искры разбились о защитный купол. «Итак, кто первым сумеет это повторить, получит 5 баллов для своего факультета». С лордом сигнальные чары мы не проходили. Повторяя заданную фигуру, я взмахнула палочкой, и с ее кончика сорвался поток красных искр, устремившийся вверх. Я не ожидала, что мне повезет с первой попытки. 5 баллов Слизерину, мисс Гонд», — раздался голос профессора. Довольно улыбнувшись, я обвела взглядом класс, чтобы посмотреть на успехи сокурсников. Следующим был сидящий рядом Теодор Нот. Я прошептала ему: «Молодец», но Теа лишь криво усмехнулся. «Очень хорошо, мистер Нот. А вот и у мисс Грейнджер получилось». Гермиона Грейнджер недовольно поджала губы, досадуя на то, что она не первая. Профессор ходил между рядами и хвалил тех, кто добился успеха. «Не расстраивайтесь, мистер Поттер, попробуйте еще раз». «Очень хорошо, мистер Малфой». У Симуса Финнигана с Гриффиндора случился конфуз. Вместо красных искр он вызвал пламя, опалив им ресницы, брови и часть волос. В аудитории раздались довольные смешки нашего факультета. «Достаточно. Все встаем и подходим ко мне». Сдвинув столы к стене при помощи волшебной палочки, профессор Квиреллу щелчком пальцев наколдовал кубки. «А во, я только у лорда видела, как он пользовался магией без палочки. Итак, класс, с помощью заклятия Флиппинда попробуйте отбросить кубки к стене. Это отталкивающее заклинание поможет вам выиграть время. Когда ваш враг будет отброшен, у вас появится возможность убежать. Первый, кто сможет выполнить задание, получит 15 баллов для своего факультета», — с улыбкой сказал профессор. Мотивация была отличная, и все бросились к своим кубкам отрабатывать новое заклинание. Взмахнув палочкой, я произнесла Флиппинда, и кубок, отлетев к стене, ударился о защитный купол. «Невероятно!» Я удивленно посмотрела на свою палочку. Не ожидала, что магия будет подчиняться мне с такой легкостью. Удивительное ощущение. «Просто восхитительно, мисс Гонд. 15 баллов Слизерину», — похвалил профессор, и я засияла от радости, что у меня получилось заработать столько очков для своего факультета. «Отлично, мисс Грейнджер. Мистер Нот, я в вас не сомневался. Мистер Поттер, очень хорошо». В конце урока профессор Квиреллу дал нам домашнее задание подготовить доклад о разновидностях отталкивающих чар. На этом занятие было окончено, и наш факультет разделился. Кто-то сразу пошел в библиотеку, а большая часть направилась в гостиную Слизерина. Мы по-прежнему передвигались группами, потому что к пакостям гриффиндорцев присоединился полтергейст Пивс. Он любил подкараулить ребят с нашего факультета и вылить им на голову воду или что-нибудь похуже. Радовало то, что в подземелье Пивс не спускался, опасаясь призрака кровавого барона. Мне очень хотелось произвести впечатление на темного лорда и показать ему, что не только он умеет находить тайники. И я поставила себе задачу отыскать тайную библиотеку Салазара Слизерина. На нашем факультете о ней ходили легенды. Я пыталась найти ответы или намеки в книгах, но все было безрезультатно. Тогда я решила, что сегодня ночью прокрадусь в тайную комнату и спрошу у Василиска. Возможно, Салазар поделился секретом со своим питомцем. «Аннабель, подожди!» Отвлек меня от мыслей голос Пенси Паркинсон, и я замедлила шаг. Поравнявшись со мной, Пенси заговорщицки прошептала. Я подслушал разговор близнецов Уизли. Они рассказывали когтевранцу, что запретный коридор охраняет чудовище. «Думаешь, это правда?» «Сомневаюсь, Пенси. Меня совсем не интересовали чудовища. Всю дорогу до гостиной я обдумывала план ночной вылазки. Вечером я приступила к домашним заданиям, стараясь поскорее разделаться с уроками. А ночью, когда все уснули, прокралась в гостиную и, увидев, что там никого нет, спокойно вышла из дверей факультета. Преодолев длинный коридор подземелья, я поднялась на третий этаж и все время оглядывалась, боясь, что меня застукает кто-то из преподавателей или патрулирующих школу старост. До заветной двери туалета Плаксы Миртл оставалось совсем немного, как вдруг навстречу мне выскочила кошка мистера Филча, миссис Норрис. Увидев меня, она начала громко мяукать, и я поняла, что моя затея с треском провалилась. Если появилась миссис Норрис, значит, вскоре появится и Филч.